Да, обнять и плакать, сзади тоже можно восхищаться. Не разглядел поначалу. Решительно беру себя в руки и выбрасываю из головы глупости. Если из-за каждой встречной фемины нерушимыми принципами торговать, до нравственного банкротства недалеко. Торговать принципами, все равно что торговать границами личности. Тот, кто границами торгует, хорошо никогда не заканчивает, будь он хоть человек, хоть страна. А с другой стороны, вторая ровесница тоже более чем ничего. Что с ней дальше будет, неясно, но пока молодая, очень даже при теле. Есть за что подержаться, и улыбка у нее действительно красивая, хотя с возрастом, может, зад и расползется в ширину. Я б так и любовался ими обеими по очереди, но именно в этом месте рыженькая вежливо кладет моему деду здоровенный кусок рыбного филе красного цвета, добавляет красной же икры поверх и говорит: «Попробуйте, пожалуйста, Трофим Степанович». Лосося с утра сама запекала. Ой, какой голос у нее, чистый колокольчик. Ой, какая компания интересная вокруг деда. Это только две такие фемины рядом в кадре, глаза сломать можно, а сколько еще нормальных телок по бокам стола сидит. Резкости изображения не хватает, только очертания видать, но сердцем чую. Есть там, где развернуться. И фанатичек раннего брака, судя по отличиям их одежды от наджип, среди барсуковых девиц немного. Мужиков, что интересно, за их столом почти нет. Какая досада, что я с новой родней прямо на старте горшки побил. Еще пинка Евгению Барсукову обидного отвесил. Скреплю зубами и нечеловеческим усилием воли набрасываю уздечку на сорвавшиеся в галоп табуны собственных мыслей. Уж больно кучно они понеслись, все в одну сторону. Как бы мыслительные процессы в сложный жизненный момент не пострадали, не вздумай опустить свое запястье. Коброй шепчет сбоку на своем языке на джип: «Не дай бог мое платье им покажешь в кадре, я тебе голову откушу, и у тебя хрен встал, мой ты жизнерадостный». Она как взяла меня под руку, гормональный срез тестировать, так и сейчас держит, вцепившись, словно клещ. Кажется, даже ментальный буст на мышцы себе отправила, чтоб я эту кисть с артефактом вниз не повернул. «Ты по-нашему еще можешь говорить или уже все?» — вырывает меня дед из повторных размышлений. Приплыл и причалил, не понял. Это что, только секунда времени прошла, а по ощущениям жизнь пролетела? Ты смотри. И голос у рыженькой как звоночек, и корма у ее соседки вовсе даже не бесформенная, как оказалось. Именно что в границах нормы, не за их пределами. Какое-то время Трофим Барсуков пристально разглядывает меня, то и дело косясь при этом на стоящую рядом на джип. Скосив глаза вслед за ним, чуть не подпрыгиваю от неожиданности. Пока связь устанавливалась, Мадина откуда-то выдрала и успела натянуть себе на голову этот свой черный подшлемник, который только ресницы со зрачками и не скрывает. Теперь понятно, почему она о моем запястье забеспокоилась. Голова у нее получилась по их канону одета, а что ниже шеи, как танцовщица у шеста. Предшественник, когда появлялись деньги, любил бывать в заведении. Диамерица Латина, что ли, называется, другой конец города. Вот там девицы в точно таких же платьях плясали. Поначалу, на старте программы. Потом из этих платьев они как-то выскакивали и плясали уже без. Правда, второго этапа Дима Ржевский часто не осознавал толком, поскольку до него на своих ногах не добирался. Текила больно коварно, а наливают в заведении без меры. Интересно, а я с расовым бонусом смог бы это все выпить и с ног не упасть? Надо пробовать. Как с делами разгребусь. Сбоку под ребра очень больно бьет локоть на джип. «Тебя что, парализовало?» — зло шепчет она своей речью. «Какого хрена ты опять из себя кретина изображаешь?» Задумался, отвечаю честно, о кое-каких нематериальных потребностях и духовных сторонах бытия. Затем перехожу на русский. «Деда, пошептаться бы нам наедине, извини, что лезу под руку и не вовремя, но вопрос может не подождать». «Чего хотел?» «Родичу вставать из-за стола и выходить куда-то явно не хочется. Тут только что Барсуков Евгений Николаевич заходил, собственной персоной, начинаю с намека. Разговоры на том конце линии стихают. Похоже, на мне скрещиваются взгляды всех сидящих рядом с дедом. Ух ты, и рыженькая тоже на меня смотрит. И ее соседка. Развернуть плечи шире, голос напрячь пониже и говорить помедленнее. Возникло недоразумение». Оно перешло в инцидент, не закашляться бы, басом прокряхтеть вышло, но связки в горле не кстати зачесались изнутри от непривычных колебаний. «И что он тебе предлагал?» «Говоришь, прямо сам к вам приехал». Дед изумленный явно не в курсе. «Предлагал освободить жилплощадь, если кратко, еще предлагал отдать ему пульт управления подарком матери Мадина Надж, ТС, без фамилий. Брови дедушки так и прыгают на лоб. Я понял, о ком ты. И подарка того вслух сейчас лучше не называй. Абсолютно серьезно предлагает следом сидящая рядом с ним Анастасия. Нас тут много. Кое-кто может очень разволноваться от радости за твои успехи. Зачем людям пульс повышать? А ведь дед там в заложниках. Похоже, что-то у них пошло куда-то не туда. У меня вопрос. Кажется, я знаю, как прояснить все, не сходя с места. Деда, я ремонт уже начал. А мы с тобой еще не поделились. Когда сможешь в мэрию подскочить? А то вдруг я без тебя дома займу, которые ты под себя хотел. Да мне пока некогда, отмахивается родственник. Давай так, зайди поскорее туда сам, раз тебе так горит. Желательно прямо сейчас или минут через 15. И, ничего себе расклад, и напиши им уведомление, что своей волей истинного ржевского все пока на себя оформляешь. Иных ржевских в природе нет, воля изначального... На своей земле закон. Они обязаны в реестр при тебе внести. Точка. 5 минут всех дел. А ты? Ой, не нравится мне такой поворот. Он как будто прощаться задумал. Меня самого напомнил, когда я их всех в портал побросал и со своей стороны его схлопнул. Перед тем, как группу из Эмиратов встречать. Да я пока занят буду. Дед тягуче и грустно смотрит на меня. Дела тут важные, успеть надо многое. Как освобожусь, дам знать. Потом мне мою половину обратно отдашь, пока пусть под твоим присмотром побудет. Хренасе. А свадьба ваша когда? Успеваю лишь задумчиво почесать затылок, задав вопрос. В следующую секунду связь разрывается. Вызываю деда раз за разом, бестолку. Как будто пытаешься вдеть нитку в иголку, в которой забыли просверлить ушко. Глава 5. Мадина Наджиб, дублер-двойник Ее Величества Дели Аль-Футаим. После разговора с дедом Дмитрий мгновенно помрачнел. Даже зеленые трусы паруса как-то слишком резко пришли в норму, перестали оттопыриваться спереди. Его ментал по-прежнему не читался из-за непонятных эндогенных блоков, но общий настрой не чужого ей человека она отлично чувствовала. Что стряслось? Продолжая держать его под локоть, менталистка на мгновение прижалась к нему телом в качестве практического теста кое на что. Раньше на подобные прикосновения он реагировал весьма однозначно, сейчас же оставил вообще без внимания. Значит, действительно случилось. Рассказывай, какая проблема, предложила она, сжимая его ладонь своей. Беседа с дедушкой у вас была занятной, да на этих двух коров с безразмерным выменем ты таращился, как барашек на новый заборчик. Это как? Это с энтузиазмом. А сейчас на тебе лица нет. Что не так? Кажется, что-то серьезное. Даже вымя мимо ушей пропустил. Она специально сказала, чтобы поддеть, а он не отреагировал. Мадина совсем ненадолго задумалась и решительно стукнула попечителя по корпусу, принудительно выдергивая из транса через физический контакт. «Быстро рассказывай. Одна голова хорошо, две лучше. Что случилось, что задумал? А, что?» Он вынырнул из каких-то расчетов и с изумлением обнаружил свою ладонь в ее пальцах. «Хренасе!» – слабенько удивился он, но не более того. «Бац!» – Наджиб повторила удар. «Порой и терапием. И терапевтом стоит быть понастойчивее. Лучше ты мне скажи, ожил он, качая головой в такт собственным шагам, словно верблюд, бредущий по бархану. Тебе как новому человеку ничего странным не показалось? В твоем общении с дедушкой, да, если не считать отсутствие главы рода за их столом, то нет. Но у последнего факта есть свое логичное объяснение. Да то понятно, поморщился попечитель, косясь на купол иллюзии вокруг участка. Больше нечего сказать, семейный обед как семейный обед. Дим, что я упустила? Она дисциплинированно задумалась. Он сейчас использует ее в качестве оппонента, чтобы привести мысли в порядок. Значит, оппонировать нужно качественно. Дед между строк словно сигнал подавал. Не словами, контекстом. Не уловила. Помнишь, мы при тебе договаривались разделить имение на две половины? Помню. Я присутствовала. Мадина тактично не стала напоминать, кто именно подсказал Ржевским Барсуковым конкретное правовое решение. Идем дальше. У деда молодая жена, так, должен заботиться, где им жить. Ну и ей после него, он шмыгнул носом, с потомством. Потому что, к сожалению, дедуле осталось жить чуть меньше, чем он уже прожил, в отличие от Анастасии. А он имущество раздает. Они достаточно странная пара, но есть нюанс. Мадина припомнила ментальный слепок Барсуковой во время их разговора и решила кое в чем сознаться. Я ей прямо предложила приворот снять. Она отказалась. Да, Хренаси, ты в мои семейные дела нос суешь. Опекун завелся с половины оборота. Зачем ты в их отношения полезла? Не смогла пройти мимо, как менталист и целитель. Ну, склеил мужик красивую телку. Ну, есть у них разница в возрасте. Какого черта грязными руками по святому? Слов Ржевскому явно не хватило. Кому какое дело? Его искреннее и неподдельное возмущение рвалось наружу, поскольку он добросовестно пытался обойтись без сквернословия. Опекун покраснел, сжал чужую ладонь и возмущенно захлопал глазами, пытаясь справиться с нахлынувшим негодованием. «Я врач. С точки зрения медицины, у Анастасии имело место отклонение. Как мне тогда казалось, на кой в сложившуюся пару со своим менталом влезать?» Наджиб терпеливо вздохнула и не стала напоминать, что влезли как раз раньше. До нее она лишь думала откатить. «Давай потом поругаемся, Дим». Она нас когда к себе позвала в эвакуацию, я еще слегка в шоке была от всего случившегося. Не смогла пройти мимо, как мне тогда казалось, несправедливости. Б. Черт побери, да, я думала, как представитель своей фамилии ты отлично поймешь меня в этой ситуации. Это же несправедливо. Мне так показалось. Хорошая бабская отмазка. Я переживала, потому так сделала. Последний аргумент подействовал. Он ворчал исключительно по инерции. Неожиданно пришло в голову. Пожалуй, Ржевские, чуть не единственная в мире фамилия, готовая без колебаний поступиться всем материальным ради некой абстрактной справедливости. Где-то здорово, чё. В общем, я ей сказала, что на ней висит внешнее воздействие. Как минимум, остаточные его следы. А оказалось, что она и сама в курсе этого и ее все происходящее устраивает. Да ну, возмущение Ржевского плавно перетекло в удивление. Вместо ответа менталистка пыхнула с ладони плазмой. Я тебя не обманываю. Слово. Теперь вообще ничего не понимаю. По второму кругу задумался он. Давай по порядку. Терпеливо вздохнула менталистка. Какой сигнал твой дедушка давал тебе между строк? Извини, что я не поняла. Оформить имение на себя, это все равно, что пресечь в зародыше возможность кому-то получить его долю. Не знаю, как словами объяснить, тут чувствовать надо. И насчет даты бракосочетания он тебе не ответил. Наджиб восстановила значимые детали беседы, при которой присутствовала. Ух ты, через магосвязь мысли же не читаются, пояснила она. Видимо, надо членом вашей семьи быть, чтобы такие нюансы между строк понимать. Попрощался он как будто на всякий случай. Как я с тобой, когда вас в портал бросал перед приходом твоих соотечественников. Похоже на работу той стороны с заложниками, честно прокомментировала не последняя знаток интриг своей страны. И это странно. Мне тоже. Вот и пытаюсь сообразить, как дальше быть. Что по-твоему нужно делать в этом случае? Иногда для точного анализа достаточно всего лишь хорошо заданных вопросов. Извне, кем-то вторым. По теории, да разведать срочно. Выяснить обстановку. Опекун мрачнел все больше. Что мешает? Отсутствие точек опоры. У меня среди них ни агентуры нет, ни моим техническим средствам они недоступны. Ржевский тоскливо покосился на старинные деревянные дома. Анастасию только что вызывал, ее амулет глухой тоже. Черт его знает, что там происходит. Забудь все то, чему тебя учили. Мадина выводила ладони и хлопнула его по спине. За короткой на первый взгляд фразой стояло больше, чем могло показаться на первый взгляд несведущему. Ржевский осязаемо напрягся. Потом что сделать? В некоторых случаях специальная профессиональная подготовка поиску точно решения не помогает, а вредит. Она легко выдержала его пристальный взгляд. Потому что на первый план у тебя выходят не те рефлексы. Я как менталист сейчас говорю, не как тёлка с сиськами. Восточная женщина тем и отличается, что даже если что-то чувствует, лишнего не говорит и не спрашивает. Машинально подумала про себя Наджиб в ответ на осторожное недоверие подобравшегося собеседника. И если она воспринимает мужчину всерьез, то строит с ним отношения так, чтобы ему было максимально комфортно. В плане взаимного общения уж точно. А некоторые диковинные необъяснимые версии лучше даже не озвучивать, просто учитывать их в последующей коммуникации. На все воля Всевышнего. «Пугаешь», — серьезно заключил Ржевский. «Только что у меня один фокус в мозгах был. Если твоими словами, как с дедом быть дальше? Сейчас твоими стараниями второй появился. Что у тебя за намеки нехорошие? Расслабься и не парься, уж я тебе точно не враг. И даже более чем. Дим, ты член семьи в первую очередь». Она наклонила голову к плечу и снисходительно посмотрела на собеседника. «У тебя возникло подозрение, что с одним из твоих близких проблема. Что ты делаешь в этом случае? Забудь про свои доразведки, агентуру и тому подобную херню. Допустим, у тебя ребенок пошел гулять и его долго дома нет, Наджиб мягко улыбалась. Мужчины часто усложняют там, где незачем. Что делать будешь? Умными словами сверкать? Занятно. Он раскрыл глаза шире, прикусывая губу. Тупо заявиться туда лично, чтобы задать все вопросы в лоб, с одной существенной оговоркой, она снова хлопнула его по спине. Твой вариант стоит держать в голове и быть готовым, если что, на случай обострения. Получается, лучше идти не одному, а с потенциальной поддержкой. Короткие стволы нужны срочно родить, буквально за минуту, взорвался парадоксальными выводами потомок гусара. Скрытого ношения, чтобы не с карабином туда врываться, вопросы им задавать. Хотя бы револьвер какой чмошный, 3 штуки, пару в руки и 1 в резерв, вдруг клин. Его направленный в нужную сторону мозг принялся размышлять дальше. Так, ушу есть какой-то нелетал типа инфразвука. Не панацея, но в закрытом помещении да с моими резистами. Шу. Глаза блондина практически выкатились из орбит от нахлынувшего энтузиазма. Менталист. Мы пленного забыли. Упс, ее лицо стало таким же. Забыли, да. Погнали туда, чё. Взгляд Ржевского затравленно заметался между зелеными трусами, своим голым торсом, обгоревшей обувью на босу ногу и выходом с участка. Не бегом погнали. Менталистка, похоже, сохранила больше рассудительности. Переодевайся, во что есть, и пойдем порталом. Далья сегодня простым погонщиком каравана поработает, раз такой расклад. Мне она не откажет. Спасибо. Глупо не использовать административный ресурс, когда есть возможность. Просветлевший лицом попечитель выдал очередную абракадабру, и в следующую секунду унесся в свою избу, одеваться. Шуна Римацу, клан Ивасаки, группа Митсубиси. Ржевский, казалось, еще недавно с воодушевлением пытался чуть ли не лично оказаться между Сиси Касата и Юки. Причем с обеими одновременно, плевать на невозможное. А сейчас он стал серьезным, собранным и грустным. «Я пойду с вами». Шу решительно отмела нетвердые попытки партнера удержать ее на дистанции и допрашивать второго пленного, и, если понадобится, по следующему маршруту. Дмитрий набрал воздух, готовясь возразить. Она решительно перебила. Самураи семьи Наримацу никогда не оставляли союзников перед лицом опасности. Он выдохнул, его плечи поникли. Наджиб, отобрав у японки ключи, на удивление быстро разобралась с запорами, магические-то ладно. А вот как она с электронными и механическими ладит, видимо, напропалую шарит в моих мозгах, заключила азиатка. «Вводи свою партнершу в курс, я пока здесь разберусь», сказала попечителю менталистка. Изолированный, до сего момента уныло колупавший блокиратор об угол стола, подскочил и без перехода бросился на них. «Черт, наручники же только внешний ментал блокируют», озадачилась японка с опозданием. Внутри себя он же по-прежнему может усиление бросать. Она уже потянула руку вперед и начала переносить вес, когда ее в очередной раз удивили. Если бы это был Дмитрий, нет вопросов. Пятый дан есть пятый дан. Но сейчас в воздух в прыжке взмыла Наджиб, в своей черной бесформенной хламиде, в странной накидке на голове, которую Ржевский почему-то зовет подшлемником, в достаточно недешевых модельных туфлях на тонком каблуке. Ушу мелькнуло нехорошее подозрение. Она была не сильна в ментале, но зато отлично ориентировалась в любой культуре движений. Даже если видела ту впервые, следствие специфического образования в семье. Подопечная делового партнера сейчас в точности повторяла ее собственный якотоби-гири на школьном дворе Дмитрия час назад. Копирование. Наримацу припомнила передающийся в роду опыт предков. Вроде менталисты могут даже из лука стрелять на уровне мастера без подготовки, впервые в жизни, если своими глазами увидит, как стреляет тот. В рукопашном бое вроде бы то же самое. Если и не с листа 12-ю ката будокан, самое сложное, что можно придумать технически, то уж в рядовом размене ударами на уровне 1-2 дана, говорили старики, мастер ментала сразу как минимум не проиграет. Арсенал противника будет копировать на свое тело без задержки, а если то тело еще и тренированное, то примется читать твои намерения, купируя их своими оптимальными ответами, скорость мышления и точность принятия решений у менталистов на уровне. Вроде, не все из этих коварных змей так могут, но подопечная партнера вон, сподобилась. Классическая иллюстрация классического трактата. На японку крайне не вовремя снизошло озарение. Так вот, оказывается, откуда растут ноги старинного правила очищать сознание во время боя. Цуки но Кокора, дух подобной луне. Если не думаешь, а бьешься из надсознания, то и мыслей твоих коварному противнику не прочесть, ибо нет их в твоей голове. Одни рефлексы. И вторая максима, видимо, тоже ответ менталистам. Разум сильнее меча. Можно сколько угодно тренировать тело, но тот, кто умеет копировать твои плюсы одной лишь силой мысли, на длительном отрезке времени, к сожалению, перспективнее. Следующая секунда наполнила Шу заслуженной гордостью за пройденный путь и сдержанным оптимизмом. На голом копировании, как прямо в этот момент показала практика, далеко не уедешь. На джип азиатка готова была спорить, решила повыделываться перед своим опекуном и действительно в точности скопировала чужое движение. До мелочи, до последней детали. Смотрелось красиво, впечатление по максимуму. А вот приложить мозги и просчитать рисунок боя, тут умение повторять мало. Опыт нужен, которого нет. Менталистка летела вверх и вперед, стремительно и неотвратимо, когда Шу по неуловимому напряжению ее мышц заметила у той панику. Эдакий каблук в горло, и допрашивать некого. Как быть, на японке-то были ботинки, и то, чуть не убило, если бы не медпомощь. Наримацу с интересом принялась наблюдать за происходящим. Что дальше сделаешь? Казалось, выпуклые мысли на джип прощупывались даже в полете. Перенести точку удара в грудь, как бы не то же самое. Если помножить на инерцию и массу тела, с тем же успехом можно ломом ткнуть. На пробитие, какой после допрос? Ударить подушечкой стопы? Такая идея могла прийти в голову только танцору, танцовщица. Еще через долю мгновения Наримацу сообразила, что Наджик профессионально увлекается танцами. Вот откуда и ее безупречные шпагаты в воздухе, и легкость движений, и запредельная координация ног на незнакомом ранее поле. А сам удар предсказуемо подкачал. Видимо, менталистке хватило все же мозгов сообразить, что поглаживание такого противника не боевой частью тела, лучше сразу сдаться, лечь на спину, раздвинуть ноги, что там дальше по списку, подопечная партнера любит повторять, бить подушечкой стопы, зачем было прыгать, с тем же успехом можно было остаться на месте и не напрягаться, на джип в итоге ударила пикой каблуком, но не в горло и не в корпус, в челюсть, снося резвого коллегу с ног, как кеглю, отбрасывая его изломанной куклой к стене, дробя кости и зубы. Б. Ёлки-палки, неподдельно огорчился партнер по бизнесу. Нах, нафига, Мадина, как с ним теперь разговаривать? Зачем? Его голос был полон тоски. Каша, в которую превратилась нижняя часть лица пленного, к членораздельной речи была способна мало. Говори с ней насчет вашего оружия, подопечная, однако, не смутилась, кивая в сторону японки. Я у него из мозгов сейчас все вытащу, потом расскажу. Дальше втроем думать будем. Ну-ка, поверни глазки. Наджип спокойно опустилась на колени и развернула изувеченное лицо к себе, ловя взгляд. А вот ни хрен бросаться, добавила она лексиконом попечителя. Так, что здесь у нас? Не хочу нагнетать, но крайне удобная позиция, спокойно заметила Шу со своего места. Если включить паранойю, менталистка могла разыграть спектакль. Кроме нее подтвердить достоверность полученной информации сейчас будет некому. Она что, только притворилась, что хочет произвести впечатление на своего попечителя. А сама, тоже какой-то дан, только, судя по кое-каким деталям, корейский, не японский. Это у тех в приоритете сложнейшие прыжки и удары в полете, специфика исторического пути. На своем ландшафте приходилось часто голыми руками выбивать всадника из седла, точнее, голыми ногами. «Повернись», — глумливо хмыкнула на джип азиатки, скользнув взглядом по слабо ворочающемуся в углу коллеге. Приемная дочь Дмитрия стремительно поднялась и теперь ухватила за подбородок Шу. «Думай, недоверчивая моя», и без затей впилась взглядом в переносицу. «Шу, чтоб именно у тебя не было дурацких вопросов». Менталистка перевернула руку ладонью вверх. «Клянусь магией, что не злоумышляю ни против тебя, ни против твоего дома, ни против твоих близких, ни против». «Достаточно». Я поняла схему, аккуратно перебила японка, сожалея о собственной несдержанности. Слово «с руки коварной змеи», однако же, чистым белым цветом полыхнул огонек подтверждения сказанного. «Также, я желаю только добра своему опекуну Дмитрию Ржевскому, порой в ущерб себе, настолько, что регулярно поступаюсь границами личности». Еще один огонек. Наримацу присвистнула и коротко поклонилась в ответ, давая понять, что извиняется за собственные беспочвенные сомнения, и что инцидент исчерпан. Ржевский тем временем принялся без паузы потоком извергать в адрес ШУ свои требования к снаряжению и вооружению, которые ему требовались буквально сейчас. Интересно, он что, не понял? Его приемная дочь только что весьма технично, через третью персону, призналась ему в любви. Занятно. Слушая и сортируя пожелания делового партнера, японка старательно сдерживала улыбку. Да чего интересно иногда наблюдать жизнь со стороны. Попутно она сделала себе зарубку на память. Старинный трактат семейного искусства в главе о рукопашной с менталистами кое-чего не договаривал. Видимо, в этом аспекте предкам просто не хватило кругозора. Возбуждение затопило низ живота ШУ. Эту главу расширит, допишет и усовершенствует она сама. Причем не абстрактной теорией, а исключительно на основании личного, собственного, своими глазами выстраданного опыта. Закалка тела. Если иметь ментальные блоки, как у Ржевского, судя по словам его подопечной, да багаж мастера Тамесивари за спиной, как у него же, никакой менталист не страшен. Змей ментала может скопировать культуру твоих движений. С натяжкой, наверное, за счет увеличенного усилия мышц сможет скомпенсировать даже неразработанную гибкость суставов и связок. Но он никогда не сможет подделать прочность костей. Если тот же Дмитрий потратил тонны пота, крови плюс годы, и сейчас крошит на мелкие части подброшенную в воздух глыбу хоть мрамора, хоть гранита, хоть прессованного льда, такое свойство организма через ментал не копируется. Может быть, если Наджиб занялась бы тренировками, ее результат был бы даже лучше, но именно что потом и вследствие, не сразу. И если ты никогда не рвал руками ничего прочнее картона, столкнись твой кулак с кулаком Ржевского, финал известен. Получается, разум сильнее меча далеко не всегда, хотя тут скорее, получается, лом или кувалда, а не клинок, но сам принцип. Из размышлений японку вырвало прикосновение партнера к плечу. Так из этой снаряги можно купить за деньги. Глава 6. Справилась? Да. Так, с чего бы начать? Наджиб плавно перетекает с колен в положение стоя и задумывается. Пленный остается лежать на полу, при этом имеет такой вид, что смотреть страшно. Как под броневик попал? Жестко его мадина, ой, жестко. А с другой стороны, и он на школьный двор к детям шел не цветочки окучивать. Хорошо, мы его там остановили. Какова была его задача? Пожимаю плечами, зачем изобретать велосипед? Кому он подчиняется? Это для начала. Исходя из ответов на эти два пункта, построим следующее дерево вопросов. Если этим путем идти, будем час беседовать, задумчиво возражает менталистка, пребывающая по инерции в размышлениях. Тут не по классической методе надо. Дим, доставай свой блокнот. Интересно, что она у него в мозгах такого увидела. Зачем? Записывай. Боюсь, по памяти запутаешься. Внимательно слушаю, блокнот так блокнот. В рейдерской компании менталиста Романова был заказ на твою землю. Не новость, пожалуй, замечаю, старательно тем не менее фиксируя. Но спасибо, я должен был сам догадаться. А кто заказчик? Барсуков-старший говорил, там целая очередь выстроилась. Очередь, видимо, в другом месте, поскольку у Романова именно на тебя только один пункт. Высшая торговая гильдия, что-то говорит название. Да не особо, карандаш зависает над бумагой, добросовестно шевелю мозгами. Знаю, что они в природе есть, не более того. У нее, как и у всякой гильдии, есть совет, продолжает Мадина. В нем 6 голосов. Один из них, Воронцов, граф, тебя и заказал. Помнишь, ты про менталиста на перекрестке рассказывал? Помню, такое забудешь, пожалуй, против воли зябко веду плечами. У него была прямая задача. Под машину должен был шагнуть ты. Наджиб подходит вплотную и, не мигая, смотрит мне в глаза. Тебя должны были подловить на том перекрестке на набережной, специалист тоже 5-го ранга. Ментальное принуждение, и ты под первый попавшийся грузовик шагаешь. По своей воле, добровольно, на виду центра города. Ментальная закладка не доказывается, особенно задним числом, когда ты на том свете. Кажется, ты сейчас не договорила. Внимательно смотрю на нее в ответ, мимика от меня не ускользает. У вас не доказывается, нехотя добавляет подопечная. У нас, если очень постараться и большие силы привлечь, она хлопает себя по животу, варианты были бы. Но не у вас, увы. Наджиб словно выныривает из проруби, настолько шумно вздыхает. Пока все понятно, перечитываю свою скоропись. Высшая торговая гильдия, граф Воронцов, заказ на меня рейдерской компании троюродного племянника императора. Последнего мы княгине Левашовой оставили, в этом месте мне хочется материться. Кто ж знал, хотя, может, еще получится обратно переиграть, вдруг отдадут пленного обратно, надо будет Левашовым, как аврал закончится, позвонить. Если же кончит того типа княгиня к этому моменту, тоже хорошо, рабочий вариант. Нет человека, нет проблемы. У меня, как у твоего партнера, есть вопрос. Шу неожиданно говорит мне ты по-русски. До этого было лишь по-японски. Занятно. Сигнал сближения личностей, или что-то иное, обдумать попозже. Вдруг я ей как мужчина начал резко нравиться. Какой вопрос? Помните второго графа Воронцова, который гвардии здешнего наместника помогал на ювелира Самбура в Молино изжать? Почему у них фамилия одинаковая? У вас разве государевы люди имеют право на частный бизнес? А частный бизнес здесь при чем? Я не менталист, следить за столькими осями логики не успеваю. Высшая торговая гильдия, теперь плечами пожимает японка. Мы, в смысле Митсубиси, тоже члены. В составе по определению только частные компании, серьезная контора. Кое-что впереди вашего престола может решать. Эти Воронцовы, одна фамилия, поясняет наджип нам обоим. Кстати, не то чтоб странность, но штука необычная. Я только сейчас поняла, Воронцовы дружные, между собой не ссорятся. Она победоносно переводит взгляд с меня на азиатку. Молодец, стараюсь вложить как можно больше позитива в голос. Видно же, что девчонка похвалы хочет. Теперь бы понять, что в этом такого сверхъестественного. Вежливо намекаю на необходимость продолжения. Ща-щас по яйцам тресну, если будешь меня за дуру держать. Спокойно сообщает наджип, и будет очень больно, ни один родовой бонус не поможет, там мышц нет, которые напрячь можно. Было непонятно в этом месте, на всякий случай с опаской отодвигаюсь на два шага, теперь даже если бросится, вокруг стола успею убежать, авось не поймает, с нее и по яйцам дать станется, сердцем чувствую. Меня раздражает, когда ты меня воспринимаешь как недоделанную ссыкуху-щеглуху, а себя... как великого профессионала с 40-летним опытом, спокойно объясняет подопечная. А что поделать, если так оно и есть, вырывается у меня на автомате, кажется, вообще без участия мозга. Черт побери, язык мой, враг мой, впрочем, предупрежден, значит, вооружен. Яйца прикрыть успеваю, а по пузу не считается, можно и перетерпеть. Давайте ближе к теме, весело хихикает от двери Наримацу, которую... похоже, новость вообще не впечатляет, а то нам скоро, а вы тут, что сверхъестественного в нормальных отношениях между Воронцовыми, спрашиваю, старательно нарезая круги вокруг стола, поскольку наджип результатом не удовлетворилась и зачем-то пытается подойти ко мне вплотную, обоснованно опасаюсь, не за тем, зачем мне бы хотелось и было бы приятно, эха, нетипично это для вас, сердито ворчит подопечная, наконец останавливаясь и прекращая меня преследовать, как маньячка, на свою семью посмотри, предлагает она, у вас с родным дедом сильно теплые отношения, нормальные, отвечаю серьезно, сейчас пойду его выручать, чего бы ни стоило, какие бы риски ни были, Дим, не его ты пойдешь выручать, она не отводит взгляда, ты бы любого в этом положении спасать бросился, какие бы ни были риски, я, конечно, не Далька, это она теорию лучше магистров знает, но тебя уже изучила, ты бы не только деда вытаскивать полез, кого еще, любого на его месте, думаешь, а вот здесь я всерьез задумываюсь, опасная она все-таки личность, в хорошем смысле этого слова, вдвойне неожиданно, когда кто-то в тебе лучше тебя самого разбирается, уверенно, твердо заявляет подопечная, вспомни имя героя, который за 3 минуты спецгруппу моего Эмирата в ноль вывел, я, что ли, и японка, и наджип, не сговариваясь, обмениваются взглядами и начинают на ровном месте ржать. И что смешного, бросаю им мужественно и уязвленно. Если что, ради тёлки с такими формами, указываю на стать Мадины, какой угодно гусар на что угодно способен. Уже молчу, на мою землю полезли, это вообще табу. У меня тоже есть мои границы личности, за которые заходить не позволено. Дим, себя не обманывай, раздраженно перебивает менталистка, словно учительница несущего ересь первоклассника. Я искренне считал, что между нами что-то может получиться. Взрываюсь, ай черт с ним. Откровенность, откровенность и еще раз откровенность. Парень, если девушку под крыло взял, ее кормить должен, поить, одевать, обувать, всем обеспечивать. Продолжаю, защищать тоже. Может, я тебя трахнуть планировал, ради этого на все шел. Ты всех трахнуть хочешь, ради всех, получается, и готов до края идти. Наджит поощряюще кивает и издевательски улыбается, с таким лицом, что охота ее стукнуть. Тут же ей это в лоб и говорю. Дмитрий Сан, вы вполне могли отсидеться, ваша подопечная права, замечает Наримацу. Насчет вашего родственника я с ней тоже согласна, а теперь она на вы. Странно, чем объяснить, хотя по одной семье я бы обо всех людях выводов не делала, добавляет японка. Как бы так ее осадить, чтобы хотя бы она не лезла, куда не просит. Я безмерно уважаю это твое решение, торопится вставить Шу. Более того, оно полностью в нашем каноне. Но, боюсь, Наджит права, ты бы вел себя одинаково с любой девушкой на ее месте. Да не скажите, задумываюсь еще глубже. Если они обе, не сговариваясь, соглашаются, это сигнал. Они вообще мало на какую тему единодушно сходятся, чтоб очень мягко сказать. Если б была какая-нибудь толстая блондинка с голубыми глазами, то, боже упаси, продолжаю добросовестно рассуждать вслух, мог бы и не решиться геройствовать. Ненавижу толстых и блондинок. Спутницы сверлят меня насмешливыми взглядами с обеих сторон. В углу слабо ворочается подбитый каблуком Мадины пленный. Хотя я, если паду у мать, пожалуй, стоит признать чужую правоту. Не прошел бы мимо в любом случае. Увы мне, увы. Раскаты чужого смеха усиливаются. А ты очень хорошо во мне разобралась. Констатирую Мадине с величайшим удивлением. Но мы изрядно отклонились от предмета обсуждения. Дамы веселятся мало не до слез, смахивая капельки из уголков глаз. Деда своего ты не столько как родственника, сколько из внутреннего императива вытаскивать собираешься, отсмеявшись, припечатывает Наджип умными словами. А если о родственных связях говорить, то они между вами более чем прохладные. О женитьбе его ты много знал до вчера, нечем крыть. Он на твоих планах с Шу и Митсубиси, нечем крыть опять. Ты о его перемене фамилии на Барсуковых, кажется, мне пора начинать сердиться. Или об их реконструкции он тебе много сказал. Дим, не злись. Я до тебя хочу донести, что у всего вашего народа к родственникам отношения скорее как в Японии. Мадина кивает на Шу, а не как у нас. А у них как? Близкий сосед лучше далекого родственника, комментирует Наримацу. Занятно. Мне раньше в голову не приходило, но обобщение интересное. И это все херня. Потому что главное, знаете что? Наджип по очереди смотрит на каждого из нас. Откуда у них отношения между собой по вашему шаблону? Предполагаю старательно. Как будто они из вашего эмирата переехали. Шпионы, думаешь, нелегалы во втором поколении? Кажется, кто-то перегрелся. Нет, вопрос в следующем. Что могло заставить их так нетипично для вашей психологии сплотиться? Сверхзадача, мой язык опять выдает собственную версию, минуя мозги. Что-то такое, на что абсолютно все другие семьи империи не замахиваются. А в следующую секунду до меня доходит престол. Наримацу молнией размазывается в воздухе, преодолевая разделяющие нас расстояние. Не вслух. В этом здании такие вещи лучше намеками, извиняясь, поясняет японка, форменным образом затыкая мне рот ладонью. Мы тут не единственные хозяева, еще брат папы с семьей. Японка складывает руки вместе на мгновение в жесте просьбы. Ржевский, знаешь, что меня в тебе больше всего восхищает? Спрашивает менталистка. Понятия не имею. Хотя я мужчина видный, это что угодно может быть. Твои мозги, язык и ты сам часто живете независимо друг от друга. Молчу про еще одну часть тела. Ты прав. Она кивает на пленника, он наверняка не знает, но по косвенным у него точно такие же догадки. И он уверен, что не ошибается. И эти люди хотят мой участок. Шу Наримацу, клан Ивасаки, группа Митсубиси. Допрос даже немого пленного, если под рукой есть менталист, не проблема. Как оказывается, Шу задумалась. О конкретных претендентах на участок партнера не знал и он сам до этого момента. Желающий номер один был из очень серьезной семьи, цели ставил амбициозные. Надо ли корректировать имеющиеся планы? Усадьбе Ржевских в плане Воронцовых отводилась своя роль, действия были расписаны другими на много ходов вперед. Отклонения по определению не допускались и наказывались, а Ржевский сорвался у них с крючка. «Ладно, давайте сперва деда вытащим, потом поговорим», — вздохнул тем временем Дмитрий. «Шу, как это твоя инфра работает? Есть еще такие амулеты?» Под мою руку, японка молча протянула ему запасную пару. так это включить. Это, видимо, дозировка. Ржевский быстро разобрался без ее объяснений, огляделся по сторонам и решительно направил раструб на лежащего на полу. Сорян, братан, не на девчонках же испытывать. Правда, активацию почему-то не нажал. Он сейчас громко думает, на себе испытай. Поддела попечителя на джип, и проклинает тебя, только сказать не может, да на мне нерелевантно будет. Блондин задумчиво ткнул себе под подбородок хвостовик и подал сигнал. В следующую секунду Шу раскрыла глаза до его ширины. Ну, приятного, конечно, мало, но воевать с таким идти нельзя, вяло заключил Ржевский после того, как его голову закончило болтать из стороны в сторону, разбрызгивая вокруг слюну из сведенного судорогой рта. Не оружие это, увы. Так, детишек пьяных в баре по углам растаскивать. Его язык заплетался, а самого болтало, как пьяного. Японка с возмущением выхватила артефакт, направила на пленного и активировала повторно. Того выгнула другой, приложила головой и разными частями о бетона пола. Тело забилось в судорогах настолько сильных, что, казалось, мышцы сейчас порвут или себя, или кости. Не смогу доказать, но работать в ментале он сейчас не может. Наримацу с хмурым видом прекратила воздействие. Касается абсолютно всех других магов, не говоря уже о простаках. Дистанция, а вот демонстрация на живом объекте партнера заинтересовала. Простите, предки, недостойную. Если до двух десятков метров успею выставить фокус, стихийники не страшны, а больше двух десятков в здании не надо. Мадина, извини, пожалуйста. Партнер елейным голосом обратился к опекаемой. Можно для чистоты эксперимента и на тебе. Ай, за что? Я ж только спро. Ай, я тебе абсолютно компетентно подтверждаю. Страшная вещь. Менталистка отвернулась. Видимо, какие-то неприятные воспоминания, поняла японка. А подробнее? Ржевский бесшумно подкрался к ней сзади и собрался потрогать за плечо. В последний момент, однако, не решился и так и застыл с ладонью в воздухе. Шу права. Если она успеет первой, магу труба, глухо пояснила Наджип. Но убить ведь этим нельзя. Блондин, не обращая внимания на ее эмоции, старательно прыгал на чужих больных мозолях, думая, что добывает информацию. Можно и убить. Не знаю именно этой модели. Мадина повернулась к ним и мельком скользнула взглядом по амулету. Но в норме можно сердце остановить, дыхание блокировать, инфаркт с инсультом спровоцировать за секунду. Быстрее, обиделась Наримацу. Только с этого предохранителя надо снять. 0,2 секунды и труп. Какая секунда? Именно в этот момент внутрь упали двери допросной. Оставаться на месте. Все замерли. Сказано было по-японски. Самое смешное, что все присутствующие поняли. Шу и Дмитрий сам язык, а Наджип и пленный, через ментал. Люди Ивасаки, наверняка за менталистами, поняла она по кое-какими деталям. Толстяк с маленьким членом, не получив Наджип вчера, намерений своих не оставил и сегодня каким-то образом подловил. «Дядя», — презрительно фыркнул Ржевский по-русски. Наримацу захотела стукнуть себя ладонью по лбу. Брат отца, по совместительству отец-кузин, с утра действительно поехал объясняться с руководством клана. Они сами сказали, вот же бесчестная тварь. Интересно, а почему Асата и Юки не видать? Видимо, скорость распространения информации в этом общем для пары семей доме она раньше недооценивала. Шу, к тебе претензий нет. Из-за спины боевиков показалась голова родственника предателя. Отойди к стене, потом можешь делать что хочешь. Все чужаки, на выход. Это наша половина дома. Немедленно уйди отсюда, намеренно игнорируя троих якудза и оружие в их руках. Шу решительно пошла к дверям, расчетливо при этом перекрывая направление стрельбы по своим гостям. Даже если эти сейчас откроют огонь, секунда или полторы у них уйдет на то, чтобы убить ее, она выложится по полной и упадет не сразу. А за это время либо Наджип им мозги прокомпостирует, либо Ржевский что-то придумает. Он сможет. Еще шаг, и еще. Не дури, голос дяди напрягся. Глава 7. Шу Наримацу. Клан Ивасаки, группа Митсубиси. Не дури, идиотка. Срываясь в истерику, практически закричал ей брат отца. И это недостойное создание, тоже Наримацу. Боги, да чего стыдно за подобную родню. Истеричка, Шу поймала его взгляд. Она не удержалась от демонстрации презрения и сплюнула прямо на пол, продолжая глядеть в глаза предателя. Затем растерла ногой. Якудза, не вмешиваясь, сбились в кучу плотнее и с интересом наблюдали за спектаклем. А им-то что, ощущая здоровенный камень на сердце, с тоской подумала японка. Могут наслаждаться. Они, можно сказать, благодаря этой переметнувшейся твари свою задачу уже решили. Почти, есть только одна попытка в запасе, чтобы им помешать. Сделать еще один шаг вперед, пользуясь всеобщей неразберихой. Плевать в доме, недопустимое скотство. Такое с натяжкой могут себе позволить варвары из других стран, но не японцы, в теории. Обычно нельзя, но теперь можно. Теперь можно все, кроме недостижимого больше 10-го шага. Она сделала 4-й, всего до двери 9, наметанный глаз профессионального бойца на автомате рассчитывал дистанцию с точностью до сантиметра. Еще и в родном доме. Стены помогают. Неизвестно откуда появился росток надежды. А вдруг эти недостойные отрыжки лягушки дадут ей подойти вплотную? Мысль была настолько привлекательной, что даже сердце забилось сильнее. Если да, то короткая жизнь прожита не зря. Боги, сделайте так, чтоб удалось дойти до этих на расстоянии вытянутой руки. Потомок самураев семьи Наримацу будет очень хорошо знать, что делать дальше. И ведь бросить танта на пол не сказали, от осознания этого мозги затопило едва ли не опьянением. Не знает дядя о фамильном клинке, вот и не предложил разоружиться. Только бы дойти до них, осталось еще 5 средних шагов, 3,5 секунды хода. Остановись, недостойный родственник, по попустительствам высших сил являющийся потомком той же фамилии, уже не беспокоился о потере своего лица перед чужаками. Он покраснел, выпучил глаза и заорал, унижая себя и роняя имя славного рода до уровня пола. Тяжела судьба предателя, бесстрастно поинтересовалась Шу, не сводя взгляда с негодяя. Если трое вооруженных якудза увлекутся семейным конфликтом на Римацу, еще бы, такой спектакль, танта получится достать незаметно. А если нож окажется в ее руке до первого их выстрела, она успеет зарезать минимум 2, только бы оказаться среди них к тому времени. Ну или хоть бы не больше одной пули в тело поймать к этому моменту. Боги, ни о чем не прошу, только сделайте не больше одной пули до того, как я окажусь между ними. Ладно, 2. 2 тоже постараюсь выдержать. В следующую секунду проклятый боевой настрой сыграл с японкой злую шутку. Неожиданно в собственной голове, независимо от воли хозяйки, проснулся юмор. Скрытый от прочих внутренний человек голосом Ржевского издевательски произнес: «Лишь бы та пуля не в голову, особенно 2». Рот Шу, вопреки желанию, сам расплылся в идиотской улыбке. Со стороны, пожалуй, выглядело занимательно. «Эй, Хатикиусан!» В следующий момент на ее плечо непонятным образом легла рука бизнес-партнера, а сам он неизвестно каким образом оказался рядом. Без единого звука, даже воздух не шелохнулся. Как, повинуясь стальному захвату Ржевского, под влиянием нахлынувших догадок, Шу замерла на 5-м шаге. Ржевский, шиноби, да ну, не может быть. Мысль была важной и неожиданной, захотелось обдумать ее до конца. «Погоди минутку», — вежливо попросил напарник, удерживая ее за плечо от дальнейшего движения. Как показывает опыт, он ничего не делает просто так, было уже не раз за эти сутки. Даже если его действия и поступки кажутся тупостью и гротеском, буквально в следующей итерации они оказываются единственно верным решением. Ну, может, не единственным правильным, путей к цели всегда много, но уж точно самым оптимальным. «Всецело доверяю вам и полагаюсь на вас, Ржевский-сан», — коротко кивнула японка. «В такие моменты нет ничего хуже несогласованности между партнерами. Например, было бы досадно, набросься они с Дмитрием на одного и того же человека одновременно. Он, сворачивать негодяю шею, она, резать тоже горло в длинном выпаде кончиком клинка. Может получиться некрасиво, двое оставшихся останутся без надлежащего внимания, с оружием в руках, пока они барахтаются друг с другом». От представленной картины неожиданно стало еще смешнее. Шу не стала сдерживаться и рассмеялась. Лицо дяди застыло в непонятной гримасе удивления и настороженности. От этого японка расхохоталась еще сильнее, поскольку теперь все было можно. Нельзя лишь 10-й шаг вперед из 9 и 4-ю секунду жизни из оставшихся 3, а все остальное уже можно. «Эй, Хатикиусан», — повторил потомок гусара, почему-то старательно отодвигая ее в сторону и даже частично заслоняя своим телом. Якудза искренне удивились. Они ожидали чего угодно, только не того, что гайдзин будет звучать и вести себя как свой. «А ведь вы бесчестные люди», — небрежно и доброжелательно продолжил Ржевский. Шу покосилась, чтоб увидеть его лицо, отчего-то стало любопытно. Обычно эта улыбка делает партнера идиотом на вид, но не сейчас. Сейчас он стал похож на отморозка или на самурая со старинной гравюры, вошедшего в боевой транс. Здесь странно, в таком случае он попросту не смог бы связно разговаривать. Можно, конечно, предположить, что деловой партнер отлично играет и изображает, но актерские данные никогда не были частью его арсенала. Особенно хорошие актерские данные, с такой-то физиономией, японка весело фыркнула, и не думая печалиться. Брат отца, звать дядей больше не поворачивается язык, закусил нижнюю губу и скорее всего принял ее веселье за часть начинающегося психоза. Как ты был торгашом, так ты им и остался. Она снова поймала его взгляд и брезгливо сплюнула на пол, растерла. Никогда не понимал ты ни пути, ни... Тратить последние слова и мысли на это животное отчего-то показалось невыносимым расточительством. Когда жизнь, мгновение, а мгновение, жизнь, мирская суета начинает значить намного меньше. А кто ты такой, чтобы судить о нашей чести? Обманчиво вежливо поинтересовался в ответ один из стрелков, простой прохожий, человек божий, развел руками Ржевский. Японский язык лился из него чисто и непринужденно, как родной, с неизвестно откуда взявшимся окинавским акцентом. Шу задумалась. Ей не кстати припомнился еще один факультатив. А ведь крадущиеся во тьме, кроме прочего, имеют очень широкий диапазон масок. Не тех, которые надевают на лицо, а тех, которыми изображают другую душу, являя миру заученные актерские роли. Ржевский, Шиноби. А ведь, бесшумный шаг, много непредсказуемых личностей в одном человеке, очень странная школа боя, необычная, но парадоксально эффективная. Японка аккуратно припомнила и недавнюю стычку против трех магов возле школы. Последняя гипотеза раскрасила рисунок того конфликта принципиально новыми красками. «Ты ниндзя?» Она решительно развернула напарника по бизнесу к себе и впилась взглядом в его лицо, старательно отслеживая малейшие оттенки мимики и требуя ответа немедленно. «Такие моменты надо решать сразу, хоть камни с неба. Спаси Христос!» Деловой партнер без паузы открестился в ответ, машинально и на автомате, тем естественным жестом, который не подделаешь. Даже рядом не стоял. Кто такие? Уши блондина будто растопырились чуть пошире, чем обычно, с интересом ожидая пояснения напарницы. Неважно. Потом объясню. Если к неприкасаемому сословию он не принадлежит, то препятствий для их дальнейшего партнерства нет. Можно не волноваться. Это с крадущимися во тьме Ротнари Мацу даже в туалет на одном поле не пойдет, а против честного потомка гусара здешней империи она не возражала. Тем более, в нем так много от родных самураев. Для простого прохожего ты имеешь слишком длинный и странный язык, бросил командир тройки тем временем. А с другой стороны, шиноби с таким лицом, как у него, тоже явный перебор, продолжила рассуждать Наримацу по инерции. Кого сможет убедительно изобразить лопоухий блондин-европеец в Японии кроме себя самого? Еще и с голубыми глазами, с носом картошкой, разница лингвостроноведческого компонента. Неизвестно чему обрадовался Ржевский в ответ не самому достойному собеседнику. Ты по личной убогости только один язык знаешь, свой собственный. Вот и судишь обо всем узко и с единственной колокольни. Якудза молча перевернул вверх ладонь второй руки, предлагая продолжать. Ржевский и продолжил. А у нашего народа, когда кто-то говорит подобное, это значит, что на самом деле обстановка контролируется гораздо лучше, чем кажется противной стороне. Идиома, ты просто не понял. Партнер лучезарно улыбнулся еще шире. Шунари Мацу мысленно поблагодарила всех богов, которых знала, за такого напарника. Перед лицом неминуемой смерти держать спину настолько ровно смогли бы далеко не все ее родственники. Даже погибшие в прошлых веках, за товарища не было стыдно, в отличие от родного брата отца. Сейчас лично для нее это было главным. Последние 3 секунды незаметно растягивались. А как было бы мыслить правильно? Якудза широко улыбнулся, поигрывая пистолетом в руке. На моем месте, может, ты будешь столь любезен и пояснишь мне, несовершенному, легко, фыркнул партнер. Шу, отойди в сторону, пожалуйста, ты мне мешаешь. Вот настолько. Он развел руки горизонтально, как птица крылья, словно иллюстрировал утреннюю зарядку в детском садике. И поворот в разговоре, и движения были настолько естественными, что она абсолютно незаметно для себя попала в чужой поток и без задней мысли подчинилась. Отошла, с любопытством ожидая, что дальше, и только потом с опозданием спохватилась. Он же убрал меня с линии стрельбы и занял мою позицию. Японка возмущенно заозилась по сторонам, но осталась на месте. В такие моменты между своими отношения лучше не выяснять. Вот ты хитрый, возмутилась она мысленно. Тем не менее, подчиняясь линии напарника и против воли ощущая растущее любопытство, отвечая на твой вопрос, Ржевский улыбался старшему из бандитов весело и искренне. Правила есть, хорошие. Защищай слабых, борись с сильными. Так это практически официальный девиз всех якудза, вне зависимости от их клана. Трое вооруженных напряглись и сдвинулись ближе. Непонятное пугает, а намерений блондина сейчас не понимал никто из них, как и двусмысленных намеков их же жаргоном в исполнении Гайбзина. «Вы против этого правила сейчас идете?» – продолжил пояснение Дмитрий. «А что до прохожего?» Он обозначил средний и стремительный шаг влево. Три ствола качнулись за его силуэтом, как привязанные. Они еще двигались, когда он оттолкнулся левой ногой и шагнул обратно, уже вправо, но не вбок, а вправо вперед. Словно на диагональ квадрата, задумчиво отметила про себя Наримацу. Словно на диагональ квадрата, радостно выдал Ржевский вслух. Итого смотрите, чистая физика процесса, никакой магии. Занятный групповой танец повторился снова. Шаг партнера по бизнесу вправо вбок, движение трех пистолетов за ним маятником. Толчок и шаг Дмитрия влево вперед, озадачились все присутствующие. Пистолеты в руках неподвижных стрелков не успевали за движущимся Ржевским и удерживали его в зоне прицеливания хорошо, если четверть всего времени. «Как ты это делаешь?» — хрипло спросила сзади на джип по-русски. «В тебе магии, как в полене. Усиления на мышцы тоже нет, мозги ты нам запудрить не можешь, поскольку не менталист. Как? Разум сильнее ствола». Ржевский зачем-то заменил в поговорке один вид оружия другим. «Самая сильная мышца человека – квадрицепс, четырехглавая мышца бедра, а в классической стрелковой школе, как у них, он без затей ткнул пальцем в сторону якудза, за целью следует поворачиваться не рукой, а всем телом». Еще один цикл в качестве иллюстрации. Шаг в сторону, пистолеты следом, они не успевают догнать, шаг в сторону и вперед, минус еще кусочек дистанции. Да даже если бы только рукой вели, пренебрежительно фыркнул потомок гусара. Квадрицепс особенно тренированный, по определению сильнее. А если мышца сильнее, то что, что? Старший якудза неожиданно проникся и закусил губу, напрягая мозги. Значит, она и быстрее, веско ответил партнер по бизнесу, оказываясь вплотную. Если надлежащим образом тренирована, а я нормально тренирован. Точно, да, бедро быстрее пальца на спуске, биомеханика. Да он же подошел к ним вплотную. Шу не смогла стерпеть такого изощренного коварства от того, кого считала близким напарником. Он пошел умирать один. Опять, как тогда, ее обвел вокруг пальца и снова оставил сзади. «Какая же ты сволочь, Ржевский», искренне и с чувством сказала она в следующую секунду. Якудза, не сговариваясь, вытаращились в ее сторону. «Ты меня бесчестно обманул, а еще мужчина». Вообще-то, в виду она имела чуть иное, но подобрать слова правильно почему-то не вышло. «Ой, дядя из Пунцового стал бордовым. Старый извращенец. Наверняка подумал бог не весть что. Я не специально». Партнер явно испугался, потому что даже обернулся на ее голос. Шу была отлично образованной дочерью своей семьи. Несмотря на любое состояние психики, абсолютно все перемещения всех без исключения в такие моменты она фиксировала на автомате и профессионально. Руки Ржевского, несмотря на неоднозначный момент, не поддались эмоциям хозяина и продолжили жить своей жизнью. Вот правая легла на чужой пистолет сверху, а левая синхронно зафиксировала кисть владельца. Небольшой нажим, короткий вскрик японца, и оружие сменило хозяина. Какое-то новое кобудо. Наримацу-младшая даже закусила губу от напряжения. Приемы на отъем огнестрельного оружия секретом не были, но кто и когда в старых школах карате да их отрабатывал серьезно? Или Дмитрий-сан в своем дадзё не прогуливал даже семинары? Интересно, а у кого он тренировался? Энна. Ржевский тем временем коротко ударил обезоруженного головой, сделал еще один шаг вперед и оказался вообще между нападавшими. «В принципе, я это и хотел показать». Он безмятежно смотрел снизу вверх в лицо старшего якудза. Отнятый пистолет в его руке упирался тому куда-то в район гениталий. Бывший владелец оружия по спирали оседал на пол без сознания. «Теперь они даже стрелять не смогут», — мгновенно сориентировалась Шу. «Друг в друга попадут. Ты на, хайка-бонзай». Наримацу-младшая даже слегка присела от изумления. От Ржевского она почему-то этого возгласа не ожидала. В следующую секунду напарник бросил ей отобранный пистолет, а его руки превратились в вентилятор. Дядя пропустил первый же тычок кулаком в подбородок, да так и свалился затылком назад, на прямых ногах. Не боец. Торгаш окончательно подвела про себя итог насчет родственника, теперь уже бывшего, видимо, японка. По делам тебе. Двое оставшихся на ногах вооруженных якудза неловко замешкались, попытались дернуться, но потомок гусара очень убедительно показал, чем пятый дан отличается от уличных бандитов, хотя первый даже успел выстрелить. Ржевский своим занятным приставным шагом самой мощной мышцы человека успел перед этим разогнуть ногу быстрее, чем сгибался палец противника на спусковом крючке. А ведь он так и говорил, Шу наблюдала за действиями партнера с любопытством и восхищением. Выстрел. Мимо. Ржевский маятником качнулся обратно, стремительно и точно. Вылетевшая из чужого ствола пуля необъяснимым рикошетом пару-тройку раз грохнула по стенам комнаты. Стрелявший, как и его напарник, от неожиданных последствий замешкался. Ржевский не потерял самообладание, что явственно говорило. К звукам выстрелов он привычен, рикошетов в замкнутом помещении не боится, боеспособности под влиянием этого вида шума не теряет. Где же он тренировался? У кого на Окинаве есть подобные циклы упражнений? За ту треть секунды, что якудза протирали мозги, все было кончено. Как по заказу. Лицо делового партнера было светлым, искренним и чистым. Широкая добрая улыбка чуть контрастировала с двумя пистолетами, которые он держал в руках. Хотели три ствола, получили три ствола. И не задрипанные револьверы, а вполне себе нормальная так, что тут у нас магазинное питание, раз, два, три, 17. Ай, сойдет для сельской местности, он решительно воссоединил металлические части, собирая конструкцию обратно. Ух ты, даже счетчик выстрелов, блондин ухитрился что-то разглядеть на тыльной части рукояти. Че, теперь к Барсуковым. Я бы на твоем месте верх сменила, невозмутимо сказала сзади на джип по-русски. Ой. Партнер окинул себя взглядом и не на шутку озадачился. В процессе стремительного последнего рукопашного противостояния его рубашка оказалась разодранной до пупа, карман оторвался с мясом, часть пуговиц исчезла тоже с мясом.